Глава 105. Когда три британских детектива прибыли в отель «Мариотта Секс Хаус», около четверти седьмого в вестибюле у лифта все еще стоял ночной дежурный. Двое полицейских, которых Рой Грейс застал спящими, заметно нервничали, с готовностью выложили всю имевшуюся у них информацию. Впрочем, ничего существенного за последнее время не произошло. Накануне вечером в половине восьмого Иван Поллок заказал в номер ужин. По словам официанта, у него был гость, мужчина. Через некоторое время Поллок выставил сервировочный столик в коридор и с тех пор ничего не заказывал и никуда не звонил, на основании чего полицейские сделали вывод, что он лег спать. Грейс спросил, можно ли поговорить с официантом, поднимавшимся в номер Поллока. Секьюрити связался с кем-то по рации и, выслушав ответ, сообщил, что официант после смены уехал домой и вернется только к полудню. Оставив его в вестибюле, Грейс отвел своих коллег и обоих американских полицейских к двум подвальным выходам. Прикрывать один он поставил Батчелора, к другому отправил Александра. Один американец должен был наблюдать за номером Поллока, второй — за подвальным выходом. Сам Грейс вернулся в вестибюль и попросил дежурного менеджера. Ему приходилось делать над собой усилия, чтобы сосредоточиться на чем-то после недавнего звонка Глена Брэнсона, рассказавшего, что Эмми Смолбоун, оказывается, арендовал соседний с Клио дом. Все последнее время этот мелкий паршивец жил буквально за стеной. И электронное подслушивающее устройство. Как ему удалось раздобыть это все? И куда смотрела служба надзора? Нет, они тут ни при чем. Обязанность инспектора проверить адрес и определить, в состоянии ли служба оплатить его. Выяснять, кто живет по соседству, не его дело. И все равно. В вестибюле появился ночной менеджер, уже успевший поговорить с Патом Лэниганом. «Чем могу помочь?» Грейс показал удостоверение и спросил, можно ли посмотреть записи с камер наблюдения главного и заднего входа, начиная с 6 вечера. Он уже обратил внимание, что камеры находились как снаружи, так и внутри здания. Через несколько минут суперинтендент сидел в тесной душной комнатушке позади административного офиса перед пронумерованными мониторами, каждый из которых показывал разные части отеля и улицы. Рядом с ним устроился толстенный охранник с безучастными глазами, выглядевший и пахнувший так, словно провел здесь всю ночь. Камерами он управлял с помощью джойстика. Грейс почему-то вспомнил, как ездил на конференцию в Лас-Вегас и однажды по пути на завтрак пошел через казино, мимо рядов игральных автоматов, за которыми сидели изможденные, словно провели там всю ночь люди. Грейс прокрутил записи, время от времени останавливаясь, чтобы всмотреться в то или иное лицо, но так и не обнаружил ни одного знакомого. В конце концов он поднялся, вышел с облегчением из провонявшей комнаты, вернулся в вестибюль и сел так, чтобы видеть каждого входящего или выходящего через главные двери отеля. Не прошло и минуты, как позвонил Тони Кейс. Он заказал ему билет. Вылет из Нью-Йорка в 9 вечера, прибытие в Хитроу около 9 утра следующего дня. При таком раскладе в его распоряжении оставался целый день, чему Грейс был даже рад, несмотря на все беспокойство о Клио и Ное. В вестибюле никого не осталось, кроме женщины-уборщицы, таскавшей за собой желтый знак с предупреждением о скользком поле. Через несколько минут к регистрационной стойке торопливо подошел бизнесмен с чемоданчиком на колесиках. Если Грейс и обратил на него внимание, то лишь потому, что появление бизнесмена нарушило монотонное течение утра. Никакого сходства с Иманом Поллоком Грейс не обнаружил, к тому же мужчина был лет на 20 моложе. Минут через 20 в вестибюль спустилась молодая пара в спортивных костюмах. Они взяли у портье 2 велосипеда и вышли в ясное солнечное утро. К 8:30 Грейс уже всерьез забеспокоился. Поллок прилетел из Европы всего лишь несколько дней назад. При временной разнице в 5, а в случае с Испанией 6 часов, он должен был проснуться раньше. Еще раньше Грейс попросил известить его о любой активности в номере 1406, в особенности если гость позвонит в обслуживание или попросит вызвать такси. Но должен же человек позавтракать или, по крайней мере, выпить кофе или чаю. Еще через несколько минут в вестибюль вошел Пат Лэниган в спортивном пиджаке с галстуком и добродушной улыбкой. Следовавший за ним Аарон Коуп выглядел как человек, измученный зубной болью. «Как дела, дружище?» — спросил Лэниган. Беспокоит, что Поллок затаился. «Может, принял снотворного?» — предположил Коб. «Обычное дело после перелета. Мне наплевать, что он там принял. Если бы мне светило 2 миллиона фунтов, извините, 3 миллиона долларов, я бы точно с утра был на ногах, — возразил Грейс. Лэнниган медленно подошел к стойке и заговорил со стоявшей за ней женщиной. Грейс увидел, что он показывает ей полицейский жетон. «Можете еще раз проверить номер 1406? Были ли оттуда вызовы, звонки? Узнаете у консьержки, уборщицы, в обслуживании?» «Конечно, сэр. Дайте мне несколько секунд». Она подняла трубку телефона. Пару минут спустя они узнали, что никаких звонков из номера 1406 не было, а отправленный на этаж посыльный доложил, что табличка «Не беспокоить» по-прежнему висит на двери. После 9 Грейсом овладело нехорошее предчувствие. «Думаю, кому-то нужно войти», — обратился он к Леннигану. «Мы должны точно знать, там он или нет». Детектив согласился и снова обратился к портье, попросив пригласить менеджера. 5 минут спустя Грейс, Ленниган и менеджер, элегантная женщина около 50, поднялись на 14 этаж и прошли по лабиринту коридоров. На двери все так же висела табличка «Не беспокоить» и черный пакет со свежим номером «Нью-Йорк Таймс». Менеджер постучала, подождала немного, постучала снова. Потом набрала номер на своем телефоне. За дверью послышался звонок, но трубку никто не снял. На душе у Грейса стало совсем тяжело. Менеджер открыла, наконец, дверь своим ключом и переступила порог. «Доктор Альварес, доброе утро!» Комната с двумя диванчиками и обеденным столом, на котором стоял одинокий пустой бокал, ответила им тишиной. Грейс и Ленниган проследовали за менеджером в спальню. Неразобранная постель, включенный с приглушенным звуком телевизор, белый банный халат на полу. Единственное указание на то, что в номере кто-то был. Гость исчез, прихватив багаж и туалетные принадлежности, что подтверждала пустая ванная.